Вы ищете убийцу. Это ваша работа, и я не питаю к вам неприязни. Но если бы на свете существовала справедливость, убийцу следовало бы найти лишь за тем, чтобы выразить ему благодарность. Повторяю, Шабю был грязная гадина, человек глубоко порочный. Прошу вас, господин комиссар, извинить меня за то, что я не счел нужным подписаться. И все же в конце письма был сделан неразборчивый росчерк. Мегре медленно перечитал фразу за фразой. За долгие годы работы ему приходилось получать сотни анонимных писем, и он сразу мог определить, какие из них представляют интерес. В этом, несмотря на мелодраматичность и безусловное преувеличение, содержались серьезные обвинения, и портрет виноторговца отличался изрядным сходством с оригиналом. Кто его автор? Убийца? Или одна из многочисленных жертв Оскара Шабю? Возможно, это был человек, у которого он отбил жену, а потом по привычке бросил. А может быть, кто-нибудь из тех, кто пострадал от его беспощадности в делах. Мегре невольно вспомнился незнакомец, приволакивающий ногу. Тот, который ожидал его у входа в уголовную полицию, а потом вдруг повернул в сторону площади Дофини. Вид у него был далеко не процветающий. Вероятно, предыдущую ночь он спал, не раздеваясь, однако на бродягу он не походил. В Париже живут тысячи людей, которых трудно причислить к какой-нибудь определенной социальной категории. Часть из них неизбежно опускается на дно, и если такие не кончают жизнь самоубийством, то становятся бездомными бродягами и влачат дни на парижских набережных. Другие, стиснув зубы, цепляются за жизнь и порой всплывают на поверхность, в особенности, если кто-нибудь протянет им руку помощи. В глубине души Мегре был не прочь оказать этому человеку помощь. Автор письма не походил на безумца, несмотря на ненависть, которую питал к Шабю и которая, по-видимому, стала для него единственным смыслом существования. Не он ли и убил виноторговца? Возможно. Мегре легко мог представить себе, как он поджидает Шабю в сумерках, сжимая холодную рукоятку пистолета. И так он решился. И выстрелил раз, два, три, четыре раза, и, прихрамывая, направился к метро. Потом, может быть, побрел на большие бульвары или другой оживленный квартал и вошел в бистро, чтобы обогреться и в одиночестве отпраздновать только что одержанную победу. Убийство Шабю не было для него неожиданным. Он давно все обдумал, но долго колебался, вновь и вновь перебирая в памяти обиды, чтобы подхлестнуть себя. И, наконец, враг уничтожен. Не исчез ли вдруг для преступника весь смысл его жизни? Об убитом говорят как о незаурядной личности, как о человеке редких деловых качеств, но не упоминают ни о том, кто совершил убийство, ни о причинах, которые могли его к этому побудить. И тогда он звонит Мегре. Потом пишет письмо, не сознавая, что сообщает достаточно для того, чтобы его можно было разыскать и арестовать. Звонок возвестил о начале оперативки, и Мегре направился в кабинет шефа. По делу об убийстве на улице Фортюни ничего нового? Ничего определенного. Однако у меня появилась надежда. Вы думаете, будет скандал? Мегре нахмурился. Ведь он ничего не рассказывал шефу относительно личности Шабю. Газеты тоже отмалчивались. С чего тогда этот разговор о скандале? Может быть, начальник полиции знал убитого? Или бывал в кругах, где знали виноторговца? В таком случае ему должно быть известно, что немало людей имели основание ненавидеть Шабю настолько, чтобы желать его гибели. «Пока ничего определенного», — уклончиво ответил комиссар. Ну, во всяком случае, вы хорошо сделали, что не распространялись в присутствии газетчиков.